Глава десятая. Прискакали противники быстро. Старик при поддержке жителей еле успел все организовать. Буквально перед самым прибытием противника мне дали-таки накидку, и жители встали с луками по своим местам. Противник приблизился, но не успели еще разбойники что-то сказать, как полетели первые стрелы. Особой меткостью местные жители не отличались, однако они выполнили основную задачу, создали массовку. Я же тем временем спокойно перебил почти весь отряд точными попаданиями, оставив только двоих, что выглядели наиболее трусливыми. Те, как и планировалось, бросились на утек. И очень скоро, я уверен, они и приведут весь отряд. Отряд озлобленных головорезов, считающих, что идут карать неожиданно взбунтовавшийся мирняк. Карать с шутками, песнями, прибаутками. Вот только я видел эту ситуацию иначе и строил соответствующие планы. Смотря на удаляющиеся спины всадников, что постепенно скрывались расстоянием и пылью, что выбивали копыта коней, написал Ральфи. «Братец, мне сейчас нужен первый отряд и наш флаг. Он у мага. Могу своих рог прислать, да пару воинов. Чужие отряды не так быстро собираются под моим командованием. А они в курсе, что это был мой приказ?» «Ну, вообще да». «Значит, у нас в командовании будут рокировки». «Может, не надо?» «Надо, просто подумай, нахрена мне верхние звенья командования, на которых я не могу положиться?» «Так-то да». «Тащи сюда все и всех, что смог добыть». Пока Ральфи все организовывал, я отписался в чат высшего командования. «А теперь объясните мне, почему Ральфи, собиравший по моему приказу отряд, не смог сразу же привести бойцов?» В чате начался сумбур, в процессе которого выяснилось, что по факту особо виноватых-то и нет. «Всему проблемой дискоммуникация и отсутствие четко построенной вертикали власти». Как итог, я озадачил ребят сбором воинов, а сам сел продумывать линию власти, стараясь проработать все нюансы. Вокруг поселения носились мои роги. Небольшой отряд воинов стоял в центре, готовый к бою, а я сидел на том самом месте, с которого стрелял по бандитам и расписывал должностные обязанности. В итоге вышло весьма неплохо, я аж залюбовался стройностью и логичностью отведенных ролей для генералов, вот только долго этим заниматься мне не дали. Подошел старик и, почтительно косясь на воина в сверкающих доспехах, что ко мне поставил Ральфи не столько для защиты, сколько для статуса. Жители собрались и все готовы дать присягу. Вскочив, я потянулся. «Идем, проведем ритуал». На ходу, отправив приказ своим генералам, где четко распределились их задачи и порядок делегации полномочий, я вышел на импровизированную площадь. Импровизированной она была по той причине, что площадей здесь не было никогда, поэтому они часть частного забора снесли, огородили напротив кусок улицы и на получившееся место и собрали всех жителей. Одна из сторон площади была свободна от местного люда, зато там стояли мои воины в почетном карауле, охраняя стяг нашего королевства. Не думаю, что караул останется навсегда, но сейчас это было очень атмосферно. И пусть на фоне всей вакханалии, что происходило в этих землях, это выглядело несколько наигранно, зато явно была поставлена точка, после которой у местных жителей начнутся перемены, и я приложу все усилия для того, чтобы эти перемены вели к лучшему. Сейчас же стоило выступить с речью, которая у меня не была готова. Впрочем, я знал, что сказать людям. Меня сюда привела просьба хорошего парня Ричарда. Вы его знали, мне, к сожалению, не удалось. Но вот то, что вы ему были дороги, я знаю наверняка. Спросите, почему? Да потому что последними перед самой смертью мыслями, словами и действиями была забота об этом поселении. Я не мог не исполнить его просьбу. Изначально я думал, что здесь имеется какая-то единичная проблема, которую смогу решить быстро. Но, как оказалось, у поселения комплексные проблемы, которые требуют комплексного решения. Замолчав, я оглядел присутствующих. Старики, женщины, дети. Но среди детей уже были весьма рослые подростки, что скоро станут мужчинами. Немного поддержать их, дать вырасти, встать на ноги, и у меня будет еще один форпост. Причем не просто территория, а источник животной пищи, которую сейчас приходится закупать на стороне. Постепенно Межгорье становится все более и более самостоятельным, и меня это радует. Тем не менее, предстояло еще много работы. Я вздохнул и продолжил речь после затянувшейся паузы. И я нашел это решение. Я возьму вас в состав своего королевства. Дам защиту, возможность развиваться, животных, что вы будете выращивать, и куплю то, что вы с них соберете. В ответ я лишь потребую верность и малую толику налогов, что введу после того, как вы встанете на ноги. Спрашивать у вас словами, готовы ли вы, я не стану. Покажите это делом. Те, кто готов принять присягу, подходите к стягу. Первым подошел дед Ричарда. Он со свойственной старикам негибкостью встал на колено. За ним потянулись его семья, соседи, соседи соседей. В итоге осталось стоять на месте человека три. Но и те переглянулись между собой и присоединились к остальным. На всякий случай запомнив их и попросив сделать то же самое Ральфи и его людей, что не были заняты в патруле, сделал шаг вперед. Церемония принесения присяги была общей и не заняла много времени. В общем, много времени у нас и не было, так как к концу весьма недолгого ритуала прошли общие сигналы тревоги от наблюдателей, гласивших, что на нас надвигается целое войско. Впрочем, виду я не подавал, позволяя закончиться процессу в торжественной обстановке. Когда же все закончилось, я вновь взял слово, но на этот раз оно было короче и по делу. «Вы принесли присягу, и я уверен, что исполните ее. Сейчас же на нас!» Это слово я особенно выделил интонацией и паузой. «Надвигается опасность. И моя очередь выполнять свое обещание. Кто хочет, можете посмотреть своими глазами на процесс. Вашу безопасность я гарантирую». Я пошел в сторону ворот, по пути подозвав Ральфи. «Срочно магов поставить на щиты. Пусть охраняют мирняк, и чтобы ни одна стрела, ни одна...» Да любая хрень, что могла бы лететь, идти, ползти и прочее-прочее, не пробилась к мирным. Сделаю. Мне доложили о готовности ударного отряда. Подготовься, ты ответственный за телепорт. Хотя, можешь назначить кого из своих. Только смотри, чтобы человек был ответственный и сделал все как надо. Будет сделано. К моменту, когда мы вышли к воротам, противник был уже совсем рядом. Я вышел чуть вперед и встал в ожидании. Мирные жители сгрудились под стенами, готовые в любой момент нырнуть за их защиту. Вот только эти стены, в случае, коль я переоценил свои силы и проиграю битву, им не помогут. Первыми, по моему приказу, свои щиты подняли воздушные маги. Их щиты были прозрачными с обеих сторон, и для жителей создавалось ощущение опасности, хоть по большому счету им ничего не угрожало. Противник остановился недалеко от нас. Это был большой отряд существ, что общим количеством исчислялись под 300, что для разбойничьего отряда было крайне много. От них отделилось пятеро. Они пустили коней легким шагом, вальяжно направляясь навстречу жителям деревни. Вот только, вопреки их мнению, никто ждать этих ушлепков не собирался. Я просто пошел им навстречу, не давая приблизиться и понять, что над жителями щит. Со стороны разбойников, пожалуй, это выглядело даже смешно. У стены стоят кучка зажавшихся таких робких поселенцев, что решили показать свой нрав, а теперь вот стоят и боятся. Даже из-за стен вышли, чтобы не дразнить зверя своими попытками защититься. Навстречу же главарям идет один непонятный тип, что хоть и выглядит как воин, но что он может? Один против пятерых. Но даже если допустить, что это настоящий хороший воин, что сможет каким-то чудом уложить пятерых хороших бойцов, что ему светит в одиночку против 300 тех, кто наводил страх и ужас на всю округу? Дальше меня идти разбойники не стали. Их ситуация явно потешала, что не мешало главарям покрасоваться. А посему они хоть и говорили это, будто бы мне, однако выбрали тон нарочито громкий, чтобы слышала вся округа. «Прочь с дороги! Вы что о себе возомнили? Когда мы говорим, что надо давать дань, ее надо давать! Никто, слышите, никто не смеет противоречить нашим словам. За такие выходки вас ждет только одно, хотя ваших женщин...» Ждать, пока он договорит, я не стал. Лишь изменил голос, что вновь стало возможно с сетом теневого убийцы, и ответил более спокойно. Но этот спокойный тон, от которого внутренние органы сжимались в единый дрожащий комок, не оставил равнодушным никого. Это поселение теперь под моим протекторатом. «Что ты вообще несешь?» После действия звуковой волны голос говорящего стал более гнусавым, но явное численное преимущество вселяло в одного из командиров излишнюю уверенность, что было очень зря. Я чуть склонил голову, будто изучая говорившего, попутно набирая в чат сообщение с такой скоростью, что, будь клавиатура физичной, точно бы расплавилась. Ральфи, боевая готовность. Откроешь 4 телепорта в квадрат К6 по моей команде. Задача конницы — окружить, не дать уйти. Лучники целят тех, кто будет пытаться сбежать. Можете вторыми номерами сесть за всадников. Пехота, на вас основное шоу. Сделайте из дегенератов фарш. Закончив с командирами, я сделал шаг вперед. Я сказал, они под моей защитой. Это было сказано куда ниже, отчего кони нервно заржали и попятились. Главарь что-то стал отвечать, открыл рот, но подавился моим клинком, что костью встал поперек горла. Вот только в отличие от кости, не застрял в мягких тканях, а пробил даже твердые кости, выйдя через затылок. Затем, пока никто ничего еще не понял, кастую вальс в тени. Пришлось извращаться, бить скрытым клинком два раза вскользь, чтобы не прерывать заклинание, после чего наносить фатальный удар. Но скорость моих атак была столь велика, что на картине боя со стороны стороннего наблюдателя это не сказалось, и уже через 2,5 секунды пятерка главарей была мертва. Основная группа противников как стояла, так и продолжала стоять. Я же шагнул за них. «За шантаж!» «Многочисленные нападения, попытку нарушить суверенитет, вы приговариваетесь к смерти». От войска, которому одиночка выносит приговор, понесся ропот неверия. «Еще немного времени, и их поведет самовыдвинутый лидер. Вот только этого времени я им дать был не намерен. Я поднял руку, после чего медленно опустил по горизонтали, указывая на сброд моральных ублюдков. Параллельно с этим отдал команду Ральфи. Начинаем». И он начал. По сторонам от меня открылись порталы, из которых сначала вырвались всадники на ездовых животных. За спиной каждого всадника сидел лучник. Они очень быстро взяли войско бандитов в кольцо и окружили. Следом вышла пехота. Стройные ряды закованных в сталь воинов повергли в благоговейный трепет жителей, а бандитов привели в ужас. Те начали метаться, но их быстро успокоили маги, поднявшие стены, что не позволили сбежать. Стены начали сжиматься, оставляя все меньше и меньше пространства для маневра войска противника. Рыцари же, выбрав формат построения свиньей, или же, что более привычно для слуха, клином, отправились прямо в центр противника. Те, кто с помощью амулетов и заклинаний смогли вырваться из капкана, быстро превратились в ежиков, причем просто полежать ежикам не дали. Наездники на всевозможных маунтах проверили каждый труп и притворяющихся онами, приводя окончательно мой приговор в действие. Тем временем пехота дошла до противника, вверх взмыли мечи, опустились, взмыли вновь, на этот раз совместно с кровавыми брызгами, что рубиновой россыпью переливалось на солнце. Меж стен щитов началась реальная мясорубка. Противник на глазах моих новых подданных превратился в фарш. После своего хода с убитыми главарями я не тронулся с места, наблюдая за работой своих воинов. Когда же с бандитами было почти покончено, ко мне подошли осмелевшие жители деревни, что почувствовали некое приобщение к силе. «Господин, что дальше?» «Ждем окончания операции. Закончится, увидите. Даже если противник выглядит поверженным, до его смерти нельзя к нему поворачиваться спиной». Впрочем, смерть отряда разбойников была не за горами. Мои воины перемололи противников, добили выживших, собрали трофеи и вернулись. Встретив окровавленных, где-то пораненных, но счастливых бойцов, я искренне улыбнулся. Вот они, приключены, авантюристы, искатели, что не обделены умом и силой. И они пошли под мою руку и стали железным кулаком межгорья, что сжимается все крепче и бьет по зубам противников все сильнее. Сделав шаг вперед, чтобы выйти из образовавшейся толпы, произнес речь. «Благодарю всех, кто участвовал в этой битве. Особенно тех, кто ее организовывал. Все трофеи, что были взяты в бою, ваши. Данное место будет являться форпостом нашего государства. Кому по душе степи или животноводство, можете здесь обосноваться. Я помогу, чем смогу». От воинов раздался нестройный хор голосов. Понимая, что сам я заниматься вопросом заселения точно не буду, указал на одного из боевых офицеров, что высказал желание остаться здесь. Вот, назначаю его главным в гарнизоне. Все вопросы по заселению к нему. И, переведя взгляд на опешившего воина, постарался того успокоить. Понимаю, что тебе добавилось геморроя, но это будет вознаграждено, тебе будет положен оклад, возможность всегда связаться с высшим руководством и право голоса на совете. Согласен. Мужик с необычным ником «Миксатор» и грозным видом бывалого воина задумался, но спустя минуту кивнул. «Возьмусь». «Вот и славно. Все могут идти. Миксатор, будь добр остаться». Пока вокруг было шумно и суетно, я сделал пару дел. Для начала добавил миксатора в исключение, теперь он один из тех, кто может мне писать напрямую. Вторым пунктом было добавление воина в чат, где была вся моя верхушка клана, состоящая из отважной пятерки, что ныне мои генералы, мага, как главного казначея, и магнита, что управлял форпостом в пещере зеленых гномов. Таких чатов у меня было несколько, и этот наиболее подходил для решения текущей задачи. Там же я отписался магу. «Знакомьтесь, это Миксатор, он будет главой форпоста в степи. Название потом придумаем, пока пусть будет так. Маг, по моей просьбе все готово». Ответ долго ждать не пришлось, Глеб работал очень споро. Давно уже. «Рынок труда переполнен, домашних животных найти тоже не составило проблем. Миксатор, привет». «Отправляй ко мне». «Принял, приступаю». Пока Глеб организовывал весь процесс, я вернулся к жителям с новым главой поселения. «Знакомьтесь, это Миксатор, он будет следить за поселением, защищать его и решать все вопросы, что встанут перед жителями и гарнизоном. Теперь по поводу того, как будет выглядеть жизнь поселения. Я вам приведу животных, дам ресурсы и мастеров. Мастера на принесенные ресурсы отстроят поселение, построят дома, сараи, амбары и защитные сооружения. Миксатор возьмется за защиту и общие вопросы, а вот за животных и устройство своей жизни отвечать вам. Растите их, делайте продовольствие и продавайте своим согражданам. Цену не дерите, но и в убыток не работайте. Как только я убежусь, что поселение встало на ноги, положу налог». Тем временем из портала потянулись караваны с животными, грузами и рабочими, так что я поспешил завершить диалог до того, пока меня не перестанет быть слышно, когда я говорю нормальным тоном. «На этом все. Берите миксатора и старика, он будет тому правой рукой на первое время. Они распределят каждому по возможностям и потребностям задач». Для поднятия личного авторитета миксатора я пожал тому руку, хотел также сделать со стариком, имя которого так и не удосужился узнать, но внутренний порыв был иным. Подойдя к нему, я достал медальон. «Возьми». «Думаю, что Ричард хотел бы, чтобы он оказался в твоих руках. Береги семью и соседей». Протянув медальон, я крепко пожал руку старику и, открыв портал, улетел в посольство. В Межгорье меня ждала еще огромная гора дел. А ведь еще совсем скоро турнир и лапка. Да и сет стоит привести в финальный вид. Кажется, у меня никогда не будет так, чтобы я сел на кресло перед камином и с чистой совестью сказал: «Я решил все задачи».